Оператор сидел перед плоским монитором, внимательно следя за показаниями энцефалографа. Рядом, за аналогичным пультом на таком же удобном стуле, располагался его напарник. Они следили за одной и той же установкой, так что контроль получался двойным. В углу комнаты поблескивала линза камеры, непрерывно контролирующей их поведение. На данном посту запрещалось даже на миг отвлекаться от работы. Руководство Ордена не привыкло слепо доверять автоматике, более надеясь во всех вопросах на людей. Далеко под ними, на глубине десятков метров под зданием Хабаровского филиала, в цилиндрической рукотворной пещере размещался огромный круглый бассейн. На оси, расположенной в его центре, исполинской секундной стрелкой вращалась уплощенная по вертикали труба, открытая с одной стороны. В другом ее конце располагался дремлющий человек. Он был одет в розовый гидрокостюм и дышал из баллона специальной газовой смесью. Стены пещеры были добротно обшиты многослойной теплоизоляцией. Источников шума здесь не было, техники ходили в войлочных тапках. Ношение другой обуви на этом объекте было строго запрещено. Температура воды почти точно соответствовала той, что обычно бывает у здорового человека. Специальные демпферы надежно гасили вибрации медленно вращающейся трубы, не пропуская внутрь нее возмущенные волны и металлические звуки. В центре установки при нормальном рабочем режиме царила полная тьма и безмолвие. Человек, неподвижно лежащий в трубе, был сенсом. Так по-простому называли в Ордене тех специальных сотрудников, кто обладал повышенной ментальной чувствительностью. В большом мире подобных людей именовали по-разному – шарлатанами, экстрасенсами, ясновидящими или шаманами. Там они даже понятия не имели, на что способна их уникальная нервная система. И редкие приступы странного недомогания объясняли вполне естественными причинами, даже не догадываясь о страшной истине. Не мудрено, ведь никто из них не знал, что такое пробой астрального поля планеты и к чему он может привести. А вот Сенс об этом знал практически все. Его отобрали еще в 7-летнем возрасте из группы детей, выделенной после школьного медосмотра. Родителям красочно писали, какие блестящие перспективы ждут их ненаглядного ребенка. Опытные психологи Ордена легко уговорили позволить обучить их мальчика по специальной методике. В 17-летнем возрасте ему, наконец, сказали часть правды. Предложили служение. Он согласился и вскоре узнал гораздо больше. С тех пор прошло уже почти 9 лет. За исключением выходных и отпусков, он дважды в день надевал специальный акваланг и по служебному мостику проходил на вращающуюся площадку в центре установки. Дождавшись, когда техники помогут выбраться предыдущему наблюдателю, он по металлической лесенке быстро спускался вниз, погружаясь с головой. Затем занимал свое обычное рабочее место, вытянувшись строго горизонтально, головой в сторону свободного конца трубы. Люк над ним поспешно задраивали, и на ближайшие 2 часа дежурный сенс оставался в полном, абсолютном одиночестве. Он был полностью лишен практически всех доступных ощущений. Света здесь не было, звуков тоже. Вода в самой трубе оставалась спокойной, несмотря на постоянное вращение установки. Такая безмятежность достигалась за счет массы технических хитростей, но для этого нельзя было останавливать движение ни на секунду. Специальная добавка в дыхательной смеси частично отключала нервные окончания на коже. Мозг, не получая никакой информации из внешнего мира, замыкался сам на себя. Это состояние было крайне опасным. Неподготовленный человек за эти 2 часа может запросто сойти с ума. Или, как минимум, начнет галлюцинировать и разговаривать с разными богами. Но сотруднику Ордена это почти не грозило. Он прошел специальное обучение. В несколько мгновений отключив свое сознание, он превращал свой головной и спинной мозг в уникальное высокочувствительное устройство, способное улавливать малейшие возмущения астрального поля планеты в радиусе нескольких тысяч километров. Материал трубы был уникален, и не имел аналогов в обычной земной технике. Да и мало где могли пригодиться его странные свойства. Этот сплав не пропускал практически ничего. Сантиметровым листом можно было вполне эффективно укрываться от гамма-излучения при взрыве приличной атомной бомбы. Не поддавался он и всепроникающим астральным волнам. Они могли поступать только через открытый, приплюснутый с боков конец трубы. Таким образом, Орден получал надежный высокоэффективный пеленгатор, позволяющий довольно точно засекать направление на точку пробоя. Каждый инцидент длился не менее 3 минут. За это время установка успевала совершать как минимум 2 оборота. В те короткие моменты, когда труба точно указывала на место возмущения астрала, автоматика регистрировала специфический всплеск церебральной активности у сенса. Это же замечали дежурные операторы. В зависимости от силы принятого сигнала, можно было легко судить о степени опасности происшествия и принимать в связи с этим соответствующие меры. Каждый пробой необходимо было зафиксировать не менее чем 2 следующими установками. Пересечением векторов положения труб получали точку на карте. В зависимости от ее удаленности от пеленгаторов выстраивали треугольник ошибок, совершенно аналогичный тому, что делают при поиске вражеских радистов или радаров. Далее на место происшествия отправлялись оперативники выяснить, что же именно там произошло. В случае особо сильных сигналов немедленно объявлялась желтая тревога. Группу поисковиков усиливали отрядом спецназа и обеспечивали постоянной воздушной поддержкой. Сложная и громоздкая аппаратура астрального пеленгатора непрерывно модернизировалась не одно столетие. Она была по-своему почти совершенна. Более-менее надежно укрыться от невидимого следящего луча можно только за большими залежами железных руд или крупными массивами ультраосновных горных пород. Но, к счастью, подобные образования встречались на Земле не столь часто. Ложные сигналы без конца возникали в напряженных узлах пересечения крупных тектонических разломов, в районах действующих магматических очагов и некоторых других специфических геологических структурах. Иногда мгновенный всплеск вызывало испытание современного вооружения или эффект от падения крупного метеорита. Но что бы там ни случилось, конечное слово почти всегда оставалось за обычным поисковым отрядом. Именно оперативники, тщательно изучив район пробоя, давали свое заключение о причине тревожного происшествия. В этом случае, если присутствие врага на месте не отмечалось, дело обычно сдавали в архив. До конца 2-часовой смены оставалось всего 7 минут. Техники уже поспешно взбалтывали в высоком тонкостенном бокале специальный прохладительный коктейль, предназначенный для отпаивания живого детектора. Второй сенс неторопливо облачался в громоздкую сбрую. Все шло своим обычным чередом. Как вдруг под потолком пещеры нервно замигали тревожные лампы. Заметив всплеск мозговой активности, оператор покосился на часы и нажал специальную кнопку, запрещая производить смену. В случае крайней необходимости он мог продлить вахту на 30 минут, не более. Потом закончится воздух в баллонах, да и показатели начнут сбиваться, поскольку существовать без внешних раздражителей человек попросту не может. Тренировка лишь оттягивает неизбежный момент начала психологической деградации. Электронная развертка нарисовала в узком секторе целых 7 векторов, указывающих на точки пробоя. Операторы недоуменно переглянулись, синхронно покосились на панели с индикаторами контрольных показателей. Но все было в полном порядке. Да и тревожная автоматика помалкивала, не сигналила о неисправностях. Установка медленно прошла полный круг. Новая диаграмма выдала уже 11 направлений. После 4-го захода их стало целых 27. Компьютер принялся нехорошо ругаться, выдавая разные технические сообщения. Следящий луч не страдал излишней чуткостью. Близкие сигналы стали накладываться на одну линию. Бешеная свистопляска продолжалась и через 30 минут после смены сенса. Операторы специально позвонили техникам, обслуживающим установку, чтобы проверили, не лег ли его предшественник по ошибке ногами к выходу. Но все было нормально. Через 10 минут, после еще нескольких нажатий тревожных кнопок, компьютер вообще перестал рисовать диаграммы. Отчаянно сигналил весь сектор угловым размером почти в 3 градуса. То же самое сейчас происходило на двух соседних станциях и даже на самых удаленных, расположенных за многие тысячи километров. Происходило нечто совершенно невероятное. В течение полутора часов астрал попросту взбесился на огромной территории в десятки тысяч квадратных километров. Компьютерная сеть Ордена оперативно передавала данные от всех наблюдательных станций в единый аналитический центр. Но даже там, насчитав 128 точек пробоя, в отчаянии опустили руки. Невидимая защита Земли уже перестала реагировать на отдельные прорывы. Весь район излучал тревожные волны, как единая кровоточащая рана. Никто даже не заикнулся о поисковых группах, им там совершенно нечего делать. Нельзя даже мечтать о резком всплеске тектонической активности или падении большого метеорита. В глухих дебрях Якутской тайги сегодня происходило что-то очень страшное и абсолютно непонятное. Такого еще никогда не было. Никто даже не разработал подробных инструкций для подобных случаев. По всей Земле в этот день сбились с ног врачи бригад скорой помощи. Совершенно здоровые люди неожиданно теряли сознание или жестоко страдали от неистерпимой сердечной боли. За полтора часа мозговой инсульт поразил столько людей, сколько не всегда набирается и за неделю. Многие дети, зачатые в эту страшную ночь, появятся на свет с безобразными уродствами. Тысячи обычных экстрасенсов, не являющихся шарлатанами или даже не подозревающих о своих сверхъестественных способностях, мучительно кривясь, жменями глотали обезболивающие таблетки и прикладывали к гудящей голове ледяные компрессы. Лина, уставшая почти до полного изнеможения, мучительно застонала во сне и повернулась на другой бок. Как ни сильна была пульсирующая боль в висках, крепкий сон воспитанницы она перебить так и не смогла. Посмотрев на полностью покрасневший сектор круговой диаграммы, ошеломленный оператор высказал вслух общую мысль. «Это настоящее вторжение!»